Утром, когда Валентине Дмитриевне нужно было возвращаться в больницу, тетя предложила: «Может быть, позвонить врачу и сказать, что я уже не больна?» «Боюсь, тетя, он нам не поверит и пришлет скорую». И поэтому не успела она договорить, как раздался звонок. Маша взяла трубку. «Валентина Дмитриевна, это вас, какой-то мужчина», сказала она, протягивая той трубку. «Мне уже давно никто не звонил. Кто же это может быть?» недоумевала она, поднеся трубку к уху. А так как Даша стояла рядом с тетей, то и услышала: «Это звонит Юрий Александрович». Даша тут же протянула руку. «Дайте мне, я сама поговорю с врачом». И, поспешно взяв трубку, поздоровалась и сказала: «Не беспокойтесь, мы уже собираемся». «Это вы, Даша?» «Пожалуйста, постарайтесь прибыть как можно раньше. Валентине Дмитриевне нужно будет сдать все анализы. Забор крови до 9 часов, так что не опаздывайте». «Я поняла», — ответила Даша. «Мы приедем». Она посмотрела на тетю. «Вот видите, тетя, врачи не оставят вас без внимания, и это хорошо. Пусть проверят и убедятся, что вы вполне здоровы. Я сейчас вызову такси, иначе мы опоздаем. Маша, помоги тете одеться». И Юрий Александрович, и лечащий врач Борис Викторович были удивлены, нет, были ошеломлены тем, что помолодевшая Валентина Дмитриевна без чьей-либо помощи решительным шагом в сопровождении племянницы прошествовала по коридору и вошла в палату. Но еще больше они удивились через 2 дня, когда послойное обследование желудка, где была ранее обнаружена опухоль, показало, что ее нет. И результаты анализов также показали, что со здоровьем у Валентины Дмитриевны все в порядке. Борис Викторович вошел в палату к Валентине Дмитриевне и сообщил: «Что ж, придется вас выписывать. Но у меня к вам просьба. Попросите вашу племянницу зайти ко мне в кабинет». Когда Даша приехала за тетей, та передала ей просьбу доктора. «Этого следовало ожидать», — подумала Даша. «Кто мне подскажет, как поступить? Как объяснить выздоровление тети от тяжелой болезни в короткие сроки? Правду сказать нельзя. Как мне выкрутиться из этой ситуации и не оказаться в психушке? Печально, но я становлюсь профессиональной лгуньей». Даша задумалась, сидя по коридору. Вдруг ее мысли были прерваны молодой женщиной, лицо которой было искажено страданием. Она схватила Дашу за руку. «Умоляю вас», — сходу начала она, — «помогите. Скажите мне, каким образом ваша родственница избавилась от болезни? Скажите адрес целителей, которые ей чудесным образом помогли. Сжальтесь, у меня умирает ребенок». Женщина вцепилась в нее так, что Даше стало больно, но она и не попыталась выдернуть руку. Ей до слез стало жаль эту молодую женщину. «Да, у меня с собой есть пилюли, которых хватит для помощи 2 тяжелобольным, но как быть с остальными?» – раздумывала она. «Если она сейчас даст этой женщине пилюли, то родственники других больных, узнав, что они помогли мальчику, налетят на нее. Что тогда делать?» «Послушайте, у моей тети была другая болезнь», — сказала она громко. «Были перепутаны анализы, а когда это выяснилось, ей назначили другое лечение». «Это правда?» — спросила женщина и сразу как-то сникла и стала выглядеть на 10 лет старше. И Даша решилась. «Запомните мой номер». Она говорила тихо, со стороны казалось, что она просто успокаивает женщину. «Позвоните вечером, но держите это в тайне, иначе я не смогу вам помочь». И она сообщила ей номер своего телефона. «Только не записывайте, это важно». Она еще раз проговорила номер телефона, а женщина одними губами повторила за ней. В кабинет врача Даша входила, уже зная, что она сделает. После взаимных приветствий доктор любезно предложил ей сесть. Даша села и, не дожидаясь вопросов, спросила: «Вас интересует, как моя тетя справилась с болезнью?» Тот кивнул и хотел что-то сказать, но она подняла ладонь, призывая его к молчанию. «Я скажу, но вы должны дать мне клятву, что то средство, которое имеется у меня, будет исследовано, и вы проследите за тем, чтобы оно как можно скорее ушло в производство». Она замолчала, но и доктор молчал, о чем-то задумавшись. Спустя минуту он посмотрел на Дашу и сказал: «Обещаю, что сделаю все, если ваши средства окажутся панацеей от этой болезни. Поклянитесь!» Доктор смотрел на Дашу несколько мгновений, потом решительно произнес: «Клянусь!» «У меня есть таблетки. Я не могу сказать, где взяла их. Таблетки рассчитаны на двух больных. Больше я не могу достать. Одну партию таблеток, 14 штук, это для запущенного случая. Я уже пообещала отдать, а вторую даю вам для исследования. Можете объявить себя изобретателем. Никто не обвинит вас в плагиате. 5-7 таблеток вы можете использовать для излечения не слишком запущенного больного. Оставшиеся таблетки отдадите на исследование. Только учтите, 3 таблетки кофейного цвета служат для удаления ядов, оставшихся в печени и в других органах после применения белых. Так что не забудьте хотя бы одну таблетку дать тому больному, которого будете лечить этими таблетками. У меня все». Начала она вставать. «Желаю вам удачи». Она достала из сумочки коробочку с 14 таблетками и передала их доктору. «Подождите, не уходите», — задержал ее доктор. «Я все понял. И будьте уверены, меня не волнует слава изобретателя. Я буду рад, если ваши таблетки помогут людям. И потому прошу вас разрешение подключить к этому делу Юрия Александровича. Это умный и пытливый человек. У него уже есть кое-какие изобретения. Вместе мы можем достичь больше. К тому же он параллельно закончил фармацевтический факультет. Если это поможет, то я согласна. Но только он должен дать клятву. Никто не должен знать, кто дал вам эти таблетки. Это мое условие». Она объяснила доктору, как применять таблетки, и собралась выходить. Но доктор вдруг попросил: «Подождите, на коробочке вытеснен какой-то знак. Что он обозначает?» «Это вам не обязательно знать. Можете принять его как знак вашей будущей фирмы. Те, кто вытеснил этот знак, будут вам благодарны за это. При этом никаких претензий от них не поступит, уверяю вас. Простите, но мне пора уходить». «Но...» — сказав это, доктор замолчал. Даша ждала. «У меня такое впечатление», — наконец продолжил он, «что вы...» Он хмыкнул, как будто сам удивился своим мыслям. «Что вы с другой планеты». Даша улыбнулась в ответ. «Вы...» — она запнулась. «Вы ошиблись». А открыв дверь, оглянулась и сказала тихо: «Впрочем, думайте, что хотите. Лишь бы как можно скорее наладилось производство таких же таблеток».